Что бы ты сказал, если бы я тебе поведал, что интересуюсь в первую голову тремя допотопными частицами речи – суффиксом, префиксом и инфиксом, а именно частицами «кртычк», «мрдк» и «чвск». Долго не думай, отвечай. Бывший Паганини торжественно ответил: «Отныне и навсегда становлюсь твоим четвертым суффиксом, моя любовь».